Убийца вынужден был оставить ракетку. Через несколько дней попытка повторилась, но уже по-другому. Неизвестная женщина с американским акцентом остановила Дженнифер, которая возвращалась с теннисного корта, и, наврав ей с три короба, подарила ей от имени ее тетки новую ракетку. При этом она забрала старую, чтобы тетя отдала ее перетянуть. Дженнифер ничего не подозревала. Однако дело сорвалось. Старая ракетка принадлежала раньше Джули, которая буквально несколько дней тому назад совершила с нею обмен. На ракетке Джули Эбжен появилась наклейка с именем. Это и спасло собственность Али Юсупа. Теперь перейдем ко второй трагедии. Мисс Ванситерт по неизвестной причине, возможно, по соглашению с похитителями Шейсты, взяла фонарь и пошла в спортивный павильон. Кто-то выследил ее, ударил мешком с песком. Она умерла перед шкафом Шейсты. Преступление было сразу же обнаружено. Мисс Чедвик увидела свет в спортивном павильоне и пошла туда. Полиция взяла спортивный павильон под наблюдение. Убийца был лишен возможности взять и исследовать ракетку. К тому времени Джули Эбжен, умная и наблюдательная девочка, догадалась, что ракетка, которая находится у нее, а раньше принадлежала Дженнифер, должна заключать в себе нечто важное. Она рассмотрела ракетку, нашла, что ее предположения правильны, и принесла ее содержимое мне. Теперь она находится в безопасности, поэтому не будем об этом говорить. Перейдем к третьей трагедии. Что выяснила или подозревала мадемуазель Бланш, мы никогда не узнаем. Она могла оказаться свидетельницей убийства мисс Спрингер или кого-то узнать. Но она хранила эту тайну, чтобы получить деньги за свое молчание. Нет ничего более опасного, чем шантаж человека, который уже дважды совершил преступление. Наверное, мадемуазель приняла какие-то меры предосторожности, но они оказались неэффективными. Эркюль Пуаро замолчал, обвел всех глазами. «Итак, вы все знаете об этом деле», — сказал он. Присутствующие смотрели на него с изумлением. Их лица, поначалу выражавшие интерес, удивление, волнение, теперь выглядели застывшими. Казалось, они боятся узнать продолжение. Пуаро их понимал. «Да», — сказал он, — «я понимаю ваши чувства. Вы хотите знать, почему мы вместе проводим следствие? Я, инспектор Келси и мистер Адам Гудман. Мы должны узнать, кто все-таки кот в голубятне. Вы понимаете, что я имею в виду?» Выяснить, кто здесь не тот, за кого он себя выдает. Они с удивлением осматривали друг друга и настороженно молчали. «Я успокою вас», — сказал Пуаро. «В данный момент вы все здесь те, за кого вы себя выдаете. Мисс Чедвик, например, это мисс Чедвик. Она слишком долго в Медоубинке, чтобы в ней сомневаться. Мисс Джонсон также не вызывает сомнений. Мисс Рич, мисс Рич. Мисс Шепленд, мисс Шепленд. Мисс Роуэн и мисс Блейк, мисс Роуэн и мисс Блейк. Идем дальше», — сказал Пуаро, поворачиваясь к Адаму Гудману. «Адам Гудман, который здесь работает в саду, не Адам Гудман. Это человек, чье имя пишется иначе. Однако это не имеет для нас значения. Итак, мы должны разыскать замаскированного убийцу». В комнате стало еще тише, перед лицом угрозы. Это поняли все. Пуаро продолжал. «Вначале мы хотим найти того, кто был в Рабате 3 месяца назад. Именно он мог знать о ракетке. Кто из присутствующих здесь был там? Мисс Чедвик была здесь. Мисс Джонсон была здесь. Его глаза остановились на двух учительницах. Мисс Роуэн и мисс Блейк были здесь. Его указательный палец остановился на мисс Рич. Мисс Рич здесь не было. Где же вы были? Я болела, торопливо сказала мисс Рич. Мы не знали об этом, заявил Пуаро, пока кто-то случайно не упомянул об этом. Считалось, что вы были в Медоубенке, но это не так. На самом деле вы поехали в Рабат. Это можно проверить по вашему паспорту. Наступила зловещая тишина. Эйлин Рич подняла на Пуаро глаза. «Да», — спокойно сказала она, — «я была в Рабате. А почему бы и нет?» «Зачем вы поехали в Рабат, мисс Рич?» «Вы уже знаете, я была больна. Мне посоветовали там отдохнуть. Я написала мисс Вулстрад и объяснила, что мне необходимо на время уехать. Она все знает». «Это правда», — сказала мисс Вулстрад. «Врачи действительно предписали ей отдохнуть за границей». «И тогда вы поехали в Рабат?» — спросил Пуаро. «Но почему я не могла поехать в Рабат?» — спросила мисс Рич, и голос ее слегка дрогнул. «Там очень дешево и хорошо для учителей. Я хотела отдохнуть и загореть, и я выбрала Рабат. Это не преступление. Вы никогда не упоминали о том, что были в Рабате во время переворота». «А почему я должна была упоминать об этом?» «Я никого не убивала». «Вы были опознаны», — сказал Пуаро. «Девочка Дженнифер. Она сказала, что видела вас в Рабате, но не уверена, что это были вы. Тогда вы были полной, а сейчас вы худая». Его глаза впились в лицо Эйлин Рич. Она сильно побледнела. «Я знаю, что вы пытаетесь сделать из меня шпионку и обвинить во всех убийствах!» — закричала она. «Это не я. Кто-то другой случайно увидел, как что-то прятали в ракетку. Но в отношении меня это неправда». «Я думаю, что так и было», — сказал Пуаро. «Кто-то другой вас видел и оставил все свои дела, чтобы завладеть драгоценностями». «Это неправда. Я ничего не видела». «Инспектор Келси». Пуаро кивнул головой. В комнату вошла миссис Эбжен. «Здравствуйте, мисс Вулстрад», — сказала она, смущенно оглядываясь. «Извините, пожалуйста, мой вид, но я только что прилетела из Анкары». «Ничего», — сказал Пуаро. «Мы хотим кое-что у вас спросить».